Глава шестая. Список кораблей. «Гитлер толкает к войне?» — удивился я. «Война сильнее Гитлера, война хитрее Сталина. Разве шторм поднимает капитан корабля? Корабль идет навстречу волне, вот и все». «Мудрый капитан переждет шторм в гавани?» — она подхватила метафору. «Высокая волна ломает в гавани суда, на суше не спрятаться. Ураган сносит крыши. Спасение в том, чтобы идти в открытое море». «А что будет с командой?» «Это их работа». «А женщины и дети? Что делать тем, кто просто живет?» «Помните вторую часть Фауста? Недавно я читал вслух Гёте про домик Филимона и Бавкиды, который оказался помехой генеральному плану. Любящие не спасутся». «Зачем так сказал, не знаем. Мы только что были близки, а физическую близость часто называют любовью. Елена оттолкнула меня». «Вы нарочно вспомнили. Автор плана — Мефистофель. Впрочем, я знала, что Адольф — черт». «Так бывало всякий раз. После страстной любви, потная, со спутанными волосами, задыхаясь, она говорила о политике. Некоторые пары курят после полового акта, иные засыпают, мы же начинали спорить. Она отталкивала меня и лежала одна, не стараясь прикрыться. Говорила, и ровное дыхание постепенно возвращалось к ней, полная грудь вздымалась реже, бурые соски уже не дрожали. Ровным голосом, разве что иногда ударения ставились излишне резко. Так Фуртванглер порой усиливает бешеную вагнеровскую ноту. Рассуждала о политике Гитлера». «Допустим, мы в открытом море. Но это не мой корабль. Я брала билет на другое судно. Вам не кажется, что корабль перегружен? Зачем Гитлеру Австрия? Зачем территории в Чехословакии? Зачем он возбуждает Квислинга? Для чего бомбил Испанию? И главное, зачем убедил молодежь жертвовать собой? Откуда у него это право? Почему вы молчите?» А я смотрел на струйку пота, стекавшую между грудей. «Извольте отвечать». Елена умела говорить властно, не уступала в этом отношении Адольфу. Даже интонация была, как у Адольфа. «Немедленно, я хочу, дайте». Подобно детям, они приходили в неистовство, если их требования не замечали. Ведь они хотели простого, безраздельной любви. За время наших встреч с Еленой Гитлер стал канцлером Германии, и власть его разочаровала. Гитлер оставался романтиком, по-прежнему любил многочасовые беседы, по-прежнему вел себя как богемный философ, спал до полудня, ложился в 3 часа ночи. Однако теперь собеседниками были не политические авантюристы, но офицеры Рейхсвера, а потом уже и вермахта. Порывистость выделяла его среди ленивых мюнхенских интеллектуалов. Он казался себе человеком действия, а на фоне прусской муштры порывистость выглядела как неловкость. Адольф импровизировал на митингах, едко шутил, но за его плечом стояли уже не мюнхенские горлопаны 23-го года, а молчаливые прусские гвардейцы. Часто случалось так, что его поспешные мысли или резкое слово, то, что в Мюнхене позабыли бы через полчаса, обретали характер приказа для солдат, помнивших маршировки Фридриха. Не думаю, что Адольф ожидал таких безусловных реакций на свои импровизации. Он ярился, если его понимали неверно. Так злимся мы на официантов, неверно понявших заказ. Адольф кричал, стучал по столу, дергал щекой, впадал в истерическое состояние. Я словно слышал, как он орет: «Позовите метрдотеля! Я просил другое блюдо!» Однако кончилось тем, что Гитлер привык к тому, что любое его слово — приказ, а уж как приказ исполнит сие, зависит от случая. Если напортачит, можно отдать приказ новый. Отныне его бесило, если пожелание не исполнялось немедленно. Его внешность итальянского тенора изменилась. Лицо сделалось больным, челка повисла, точно простреленное знамя. Спал он плохо, выходил к завтраку поздно, звал гостей, а точнее слушателей, чтобы проснуться ему требовалось говорить. Завтрак переходил в дневную трапезу, Гитлер начинал монолог, заговаривая сам себя. В некий момент... Я пометил это в дневнике, но в один из тревожных дней страницу вырвал. В некий момент я заметил, что фюрер повторяется. Даже совершенные механизмы снашиваются. Чего же требовать от оратора, который ведет за собой толпу 15 лет подряд? Он любил собственные обороты речи, удачные фразы повторял по многу раз. Я услышал, как мотор барахлит... Я уловил хрипы мотора. Адольф еще был способен на неожиданный поступок, как на ночной дороге в Южной Германии, когда он увидел человека под дождем, остановил автомобиль и отдал бродяге свой плащ, но все реже искренность прорывалась в канцелярских буднях. Святым Мартином хорошо представляться на проселочной дороге, а со штабными изволь быть... Гетцем фон Берлихингеном. Гетцем он стать не сумел, хотя был окружен многими гетцами. Богемное расписание суток его спасало, он цеплялся за свою прежнюю жизнь, желая хоть как-то отличаться от прусского окружения. Каждый день стоил года. И я злился, что Адольф спал подолгу. Я составлял графики лекций, я готовил свои беседы с Адольфом. Надо было объяснить ему и то, и другое. О, сколько всего надо проговорить преподавателю и студенту, прежде чем студент начнет понимать истинный смысл атлетизма Микеланджело. Но вот он выходил из спальни в столовую, разогревал себя разговором, прокручивал одну из своих пластинок. Я слышал, что русская поэтесса Ахматова так называла свои отработанные на публике истории. Ковырял вилкой спаржу, пил остывший кофе, и мои планы на детальную беседу отступали перед его эмоциональным характером. На глазах сотрапезников в нем просыпалась воля к власти, и любые упреки отступали перед обаянием лидера. «Оставьте это на потом, милейший Ханштангль. Оставьте ваши лекции по истории искусств и займемся польскими границами». И Елена была столь же требовательна. «Не смейте молчать. Оставьте в покое свои кальсоны. Ваш Адольф, черт, соблазнил Германию». Я действительно хотел одеться. Не умею вести дебаты в голом виде. «Елена, — сказал я примирительно, — вы столь напористы. Я же, боюсь, истратил с вашей помощью большую часть энергии. Вы не возражаете, если мы поужинаем? Мне нужны силы, завтра придется маршировать на демонстрации». «Проклятые демонстрации! И холодно уже для демонстраций!» «Да, вы правы, погода не балует. Зачем только мы переехали в Берлин?» За окном был Берлин 38-го года. Берлин. Серый город, холодный город. Не жемчужно-серый, как Париж, а тухло-серый, напоминающий цветом дохлую крысу. И небо над этим городом тоскливо-бетонного цвета. И дома здесь красят в цвет испражнений холерного больного, в грязно-желто-серый цвет. Серый пар поднимается от наперченных берлинских буллет. жирных котлет с чесноком. Вы едите котлеты, вас мучает жажда, вы пьете буро-серый жидкий чай из грязно-серых фаянсовых чашек. В Берлине есть парки и пруды, и ничто не мешает этому городу стать красивым и воздушным. Но сам воздух в Берлине серый. От него жухнет листва и мертвеет вода в прудах. В городе широкие и удобные проспекты, но в нем задыхаешься. Немцы так любят уют затхлых комнат, что ненавидят красоту площадей. Для них плац — это место, где маршируют, а не сидят у фонтанов. Ах, разве можно вообразить в Берлине очаровательную Плац де Вош или Контрескарп? Под красотой немцы понимают добротность. Толстая женщина — красивее худой, толстая сосиска вкуснее тонкой сосиски. Когда Гитлер со Шпеером планировали возвести колоннады и стелы, поставить скульптуры атлетов и антикизировать пространство площадей, я указывал им на то, что для начала было бы недурно заказать голубое небо, которое должно сверкать в просвете между колонн. «Что вам стоит, Адольф?» — говорил я обычно. — Попросите Бенито Муссолини одолжить неаполитанское небо. Неужели нельзя договориться? — В Берлине голубое небо, — ярился Адольф. — Голубое! Поднимите голову! Не уступает Италии! Я кивал. Хочется считать, что Германия наследует античную парадигму. Почему не согласиться? В конце века, когда уже ни Муссолини, ни Гитлера не было на свете, ту же цель — волевым путем присвоить чужую культуру — поставили себе русские либералы. Они считали, что стоит только захотеть, и Россия превратится в Европу. Мои недавние русские знакомые в полной мере продемонстрировали мне эту культурно-историческую ажитацию. В так называемой «перестроечной Москве» стараниями так называемых «западников» развесили дикие плакаты: «Хочешь жить, как в Европе? Голосуй за демократию». И грязные подростки, вороватые бабки, похмельные слесари ковыляли к избирательным урнам в надежде, что над свинцовой Москвой засияет небо Неаполя. Историк Халфин, например, выпустил 3 тома рассуждений по вопросу, отчего Россия не стала Европой. Исследователь пришел к выводу, что Россия есть испорченная Европа, так сказать, протухшие консервы. Проанализировав ключевые моменты российской истории, Халфин доказал, что консервы могли сохраниться, но неверное хранение все сгубило. Этот фундаментальный анализ потряс умы российских граждан. Как же так, думали убогие граждане, кутаясь в свои азиатские коцовейки? Оказывается, если бы Флорентийская уния не того, мы были бы европейцами. Что знаем мы о цивилизации? Знает ли пьяница Костя Холин, что носит имя императора Константина, создателя города, из коего пришла вера в русскую землю? Оборвали большевики связь времен, лишили русский народ исторической памяти. А не то помнил бы таксист Костик, что его подлинные корни в античности, и боролся бы пьянчуга не с либералами на Болотной, но с арианами. До чего же больно за утраченную гармонию, до чего обидно, что классические пропорции бытия нарушены варварами. Разумеется, всякий цивилизованный человек в меру возможностей восстанавливает прерванную связь времен. Вот, скажем, Пеганов заказал виллу по канону Витрувия. Вот Ефрем Балабос закупил ренессансную скульптуру. Вот меценат Чпок построил завод по производству пармской ветчины. Но сколь долог путь обратно к античной гармонии, о неумолимый рок, отбросивший нас от цивилизации! Нас вел бы к прогрессу император Константин, и ели бы мы не омерзительные сосиски, но пармскую ветчину. Для чего опричники лишили русских голубого неба и температуру понизили на 15 градусов? В 1938-м эту же цель преследовал Гитлер. «За нами!» — кричал он. «Греческий миф, средиземноморская культура Европы, мы — аргонавты!»